суть неоспоримая сознанием дана. Вот озимь, явно зримая, родится от зерна. Вот розы благородные, младенцы черенка, а русло полноводное — потомство родника. И птицы перелетные от хрупкого яйца, и зверь, и животные от самки и самца. Естественность природная, рождение малыша, от предколь самородная во мне живет душа. Земная ли, небесная, чьей волей создана, в чьей сущность бестелесная в утробе рождена.